Глава 10. Выйдя на поляну, негромко свищу свои, в ответ в черном провале ворот два раза, и после паузы еще раз мигает фонарик. Значит, все в порядке. Захожу внутрь, и меня наперебой встречают одним и тем же вопросом. А что это было? Волчевой здесь был хорошо слышен и наверняка доставил присутствующим немного острых ощущений. Я представляю, каково проснулся среди ночи от такого будильника. Ничего особенного. Пытаюсь вкратце объяснить произошедшее. К болоту с той стороны подошли немцы, и наш хозяин отправил им навстречу стаю волков. В ответ немая сцена, народ пытается переварить сказанное. Что значит отправил? Как-то? Ему волки подчиняются? Невозможно. Ну ничего себе. А то и значит. Чего-то меня по каламбуре тянет. Дед Мартьян высвистал из леса волков, они перед ним выстроились, он им скомандовал фас и показал направление движения. Они и убежали. Все разговоры пресекаются фразой Семена, почему-то подошедшего сзади. Я-то от серых повидал на своем веку в достатке. Так вот ни разу не слыхивал такой музыки. Ручные они там, аль нет? У меня б с десятки верст пятки сверкались за спиной такое. А ты откуда бредешь, добрый молодец? Так, пора менять тему, дабы избежать лишних вопросов. Сказано же было «никуда». Так мы с Гордеем никуда и не уходили. В доме только раненые сестрички. Ей такое услыхать? Сам подумай, командир. Вот мы и сели возле крылечка покараулить. Он и по сейчас там. Надо ж, какие у меня бойцы инициативные. И что самое главное, инициатива правильная. Добро, молодцы. Теперь часовые бдят, остальным спать. Я скоро вернусь. За старшего остается Семен. Командир, я с тобой. Игнатов, назначенный старшим, тоже начинает подрывать основы единоначалия. Для тех, кто ночью плохо слышит, повторяю. Ты за старшего. Я иду один. А ежели один? Быстренько разворачиваюсь и иду к полянке, где изредка мигает светильничек. Дождавшись меня, Марсианыч молча поворачивается и шагает вперед, указывая путь. Идем минут 10. От бесчисленных поворотов в разные стороны появляется ощущение, что старик просто водит по кругу, чтобы днем я не смог повторить маршрут. Что ж это за место такое таинственное? Внезапно, выйдя на очередную полянку, он останавливается и, привыкшие к темноте глаза, вскоре различает какой-то черный забор. След вслед за дедом обхожу по часовой стрелке частокол из заостренных бревен и сворачиваю в небольшую калитку. Мартьяныч жестом показывает мне «Стой!», прислушивается к чему-то только ему одному слышимому, затем проходит вперед и зажигает заранее приготовленный факел, воткнутый в землю. В мерцающем пламени видна огороженная круглая площадка, в середине которой высится громадный, наверное, в 3-4 обхвата дуб. Раскидистые ветви почти везде лежат поверх заостренных бревен, создавая своеобразную крышу. Перед лесным великаном врыт в землю и окружен неглубоким ровиком валун высотой в половину человеческого роста, неправильной вытянутой формы. В скудном освещении он кажется и сине-черным, будто поглощающим свет. На поверхности нет никаких бликов. Старик поворачивается ко мне и командует. «Подойди и положи ладони сверху». Хочется задать кучу вопросов, но ноги сами несут меня к камню. Протягиваю руки и кладу их на верхушку. Поверхность прохладная, состоящая из множества мелких извилистых бугорков, пересекающихся друг с другом, с гладкой, будто отполированной поверхностью. В низинках между ними камень ноздреват, напоминает на ощупь пемзу. Такое ощущение, что держу во много раз увеличенную косточку от персика. «Так кто ж ты, воин? Почему в твоем теле живет две души?» Голос деда напряженный, как будто хлещет по ушам. «Ответь!» Оборачиваюсь на звук, ведун стоит, сверля меня взглядом, будто пытаясь высмотреть что-то одному ему видимое и важное. «А с чего вы взяли, Мартьяныч, что у меня их две?» «Говори мне ты. Я могу. Я вижу человеческие души. И две в одном теле могут быть или у баб непраздных, когда они дитё под сердцем носят, или у юродивых, но не у всяких, или у тех, в кого вселился демон. Но Велес принял тебя. Не отверг, значит, ты не демон. Кто ты?» «Ну вот, опять, блин. И что, снова каяться и исповедоваться? Но взгляд у деда каков. Скоро дырку во мне прыжет. Открываю рот, но говорю совсем не то, что хотел. Дед Мартьян, я из будущего». Старик моментально срывает с шеи какой-то блестящий, багряно-золотистый в свете факела кружок на кожаном шнурке. «Смотри на него!» Медальончик, на котором огненными змейками отражаются языки пламени от факела, покачивается перед глазами. Голова начинает кружиться, я чувствую, что куда-то уплываю. Прихожу в себя моментально, будто просыпаюсь по команде «подъем». Лежу на земле в позе звезды, головой в сторону валуна. Рядом сидит дед Мартьян и внимательно смотрит на мое пробуждение. «Ну, очнулся? На-ка вот попей». Старик протягивает мне баклажку с пряно-сладковатым травяным настоем. «Извиняй, что я тебя так. Зато теперь вопросов гораздо поубавилось. Воин из будущего. Зато у меня они никуда не делись, дед Мартьян. Наоборот, даже больше стало». «Ну так задавай свои вопросы». Старик спокоен и невозмутим. «Я же ли смогу, отвечу». Вопросов действительно множество, только вот мысли, как мыши от кота, разбегаются в разные стороны. «Болото. Не ходи сюда, ты здесь, чужой. Рыська, сивый, со своей стаей. Жуткий волчий вой в ночи. Камень под дубом. И с чего начнем?» «А сначала...» «Мартьяныч, а ты кто на самом деле? И что это за место?» Дед добродушно усмехается, оглаживает бороду и изрекает. «Знахарь я местный. Народ лечу травами да заговорами. А еще хозяин леса здешнего. Велесов, Волхв. А место это — капище Велесова». «Блин, ущипните меня кто-нибудь, я хочу проснуться и не бредить. Какие нафиг еще волхвы? Из песни о вещем Олеге, что ли?» «Ты сначала выслушай, а там решать будешь, верить или не верить. Мой род древний, и все мужи так или иначе служили богу Велесу». Старик читает мысли на моей мордочке, как в раскрытой книге. «Так он же Мараны, с Чернобогом родственничек». Блистаю эрудицией, почерпнутой из новодемократических изданий 90-х. «Так ты, выходит, все-таки колдун?» Дед сначала возмущенно удивляется, затем на лице появляется обычная ухмылка. «Ты не путай ужа и ежа. Того с родственничка зовут Змей Волос, и поклоняться ему последнее дело. А Велес, Велих, Волох, его разный народ по-разному называют. Сын рода и брат Сварога. Именно он привел в движение сотворенный ими мир с помощью тайных знаний, которые получил от сил света и тьмы. Бог-оборотень, могущий принимать любые обличья, подчинивший себе всех лесных зверей, укротивший все стихии. Еще Велеса называют скотьим богом, хозяином Нави, посмертным судьей и прижизненным испытателем». Я как-то в языческих верованиях не очень. Снова вижу дедову ухмылку, мол, вижу, не слепой. Знаю только, что вроде Перун был одним из главных богов. «Ты воин, потому тебе повелители грозы и близок. Он покровительствует ратным людям, и частенько его противопоставляли Велесу, может, оттого и путают его со змеюкой. В начале времен, когда боги создали мир, все было ладно, и Перун был мирным богом, покровителем кузнецов. Это потом, когда Марана со своим Чернобогом появилась и змеищу создали, тогда уже Перун взял в руки секиру вместо молота и загнал всю эту нечисть под землю. А Велес сразу взял под себя зверей и птиц, леса и поля. И до сих пор селяне, когда хлеб с полей убирают, оставляют нежатыми несколько колосьев и вокруг них связывают сноп. Называют его волчью, а львелёсовой бородой и просят, что в следующем годе эта борода, зерновое поле, была еще гуще. А на капще к Велесовым камням девки издревле бегали, камни те рушниками да холстами обвязывали. Да потом на себя надевали, чтобы, значит, детки у них были здоровые. А я слышал, что кровавые жертвы Велесу девками приносили, непорочными. Может, когда-то очень давно и приносили, я того не знаю. Мы ж в лесу живем, университетов не кончали, в отличие от некоторых. Язвительно иронизирует ведун. Кровь на камне была, это да, только другая. Из окрестных деревенек выбирали по девке, первый раз уронившей кровь. Затем по жребию из них выбирали одну и перед кумиром ее, ну, бабой, делали. Вот ее девственность в жертву Велесу и приносили. Причем иной раз такая драка меж тех девок случалась, ой-ой-ой. Каждой хотелось невестой бога стать. Это ж потом все самые завидные женихи его род с петель сносили, сватаясь. То Перун твой кровью вражьи умывался, да на то он и бог воинов, чтобы лихие соседи ратиться не лезли, страшились. Ты сам, когда к болоту со своими лесовиками-охотниками шел, какую требу, в смысле жертву, на камень положил? То-то. Погоди, Мартьяныч, а ты откуда это знаешь? «Коль ты забыл, напомню, я волхв Велеса, хозяина леса». Старик важно и даже немного высокомерно смотрит на мою недоуменную мордочку, потом смеется. «Так мне ж сам твой Семен и сказал. Приходил он ко мне поговорить». «Тьфу ты, блин, развел как пацана. Я уж начал думать, что у деда всевидящее око и всеслышащее ухо. А вообще-то треба дается так. Как вы сделали? Только водку или вино надо заменить на медовую воду, то бишь медовуху, сок малины аль смородины. Кто в лесу алкоголь пить будет? А так, да. Сначала дары лесу, и только потом дары из леса. А как же христианство, дед Мартьян? Икона в доме. Вот я ведуна и поймал. Так мне показалось. Что он на это скажет? Мартьяныч снова усмехается. «Я все думаю, когда ж ты до этого дотумкаешь? А что христианство? Верю ли я в Бога? Да. Верю ли в то, что Иисус, Сын Божий, за грехи людей, людьми же и убитый? Да. Верю ли в то, что Мария стала Матерью Божьей через непорочное зачатие? Тоже да. Ну-ка, вспоминай Христову Нагорную проповедь. Там нет ни одного слова, чтобы против законов Велеса было. Но ведь в христианстве Бог един. Этому же с малых лет учат, а у тебя богов получается больше, чем пальцев на руке». Старый ведун, помолчав немного, уже без усмешки, вполне серьезно проговорил. «А вот будь ты учителем, стал бы преподавать математику, например, химию с физикой, не студенту, а шкалеру, только первый год за парту севшему. Нет, его сначала надобно арифметике обучить, азбуке, веде, чтоб знал. Тоже и с родом человеческим. В давние времена люди, что дети малые были, на каждый случай своего бога придумывали. Солнышко по небосводу плывет, то дашьте бог. Со щитом в своей колеснице едет. Гром гремит, молния сверкает. То Перун за змеищем с секирой гонится. Потом повзрослели, поумнели люди-то и поняли, что нет многих богов, есть много проявлений одного бога. Что в Писании сказано? Что Господь всеблаг, всеведущ и непостижим человечьим разумом. Вот и видят люди одно и то же, а объясняют каждый по-своему, как кому удобней. А Велес в христианстве в Пресвятого Власия превратился, тоже ответственного за животинку. Вот и весь тебе мой сказ. Ответил я на твой вопрос? Киваю в ответ, хотя до полной ясности далеко. Слишком уж лихо все закручено. Но какая-то логика в словах ведуна есть. Значит, нужно только время, чтобы все улеглось по полочкам, а там будем посмотреть, что так, а что нет. Дед пристально смотрит на меня и после небольшой заминки продолжает. Есть еще один случай, когда жертвуют кровь Елису, но это только согласие того, кто ищет его покровительство. Хочешь, чтобы он тебе помогал? Ну, выспрашивать тонкости обряда как-то неправильно. Тут или да, или нет, а все остальное от лукавого. Блин, это же из Библии, а тут Велес. Что-то совсем я запутался. Так, вспоминаем правило номер один, гласящее, если самурай не знает, что делать, он делает шаг вперед. Да, хочу. Старик поднимается, достает из кошеля на поясе кусок бересты, маленький, но даже по виду очень острый ножичек и небольшую склянку с чем-то черным. Задумчиво смотрит на бересту, прячет ее обратно и срывает с дубовой ветки большой лист. Затем еще раз прожигает меня испытующим взглядом и командует. «Самай рубаху, исподняя, да ложись, как лежал, только правую руку за голову положи». Выполняю требуемое, дед садится на колени, берет в руку ножик и начинает петь какую-то странную песню. Полностью всего не разобрать, слышно только отдельные слова. «В лесную крепь, к огню горючу, камню заветну, кощуны, Велеса просят, зверем рыскучим, легкой птицей, черен калинов мост». Дальше слов не разобрать. Сам впадаю в какое-то оцепенение и спустя время чувствую под мышкой легкую, будто укус комара, боль. Рука ведуна опускается на грудь, командуя «Не шевелись!». Боль скоро проходит, дед растирает там кожу, затем командует «Вставай, воин!». Встаю, рядом с ним он протягивает мне дубовый лист, на котором в свете факела видны несколько темных капель. «Возьми!». Переверни над камнем и прижми. Велесу ты должен сам свою кровь отдать. Молча выполняю требуемое. Старик опять поет, бормочет, затем затихает, стоит молча и ждет. Проходит минута, другая, потом в неярком свете угасающего факела мелькает неуловимо быстрая тень, и с другой стороны от меня на землю усаживается рыська. Мартьяныч довольно улыбается, произносит. «Жертва отдана и принята. Я не ошибся, котяра он и есть котяра. Пошли, воин». Когда, обменявшись сигналами с часовыми, пришел в синик, по дыханию определил, что все добросовестно делают вид, что спят и видят затейливые сны. Разоблачать их не стал, улегся на свободное место и неожиданно быстро уснул.